и внезапно поймал себя на чувстве причастности. Мне захотелось быть там, вместе с этими людьми. И тогда чувство счастья от книги. Но зато какое гнетущее бывает настроение, когда ты не веришь, когда перед тобой подделка, а ты принужден прочесть или просмотреть, как мы сейчас с этим фильмом, все это до конца. Тут уж тоска наваливается, будто у тебя кто умер. Требования его могли казаться максималистскими, но это от того, что он не знал большего врага правды, чем уклончивая полуправда. В деле литературы, искусства недостаточный талант, хуже отсутствие таланта, говорил Атте. Он имел в виду, что отсутствие таланта никого не обманывает и оттого не так разрушительно по общественным последствиям. В ответ на рассуждение, бывшее одно время в ходу, что не следует изображать теневые стороны жизни, Твардовский замечал: «Нелепо советовать ходить лишь по солнечной стороне, а на теневую и не взглядывать, так ведь голову напечет». Скептически относился он ко всему взятому не из первых рук, имевшему привкус испробованной литературы. В стихах отвергал ассоциации, навеянные уже послужившим искусству материалом, нестеровский взор, левитановский закат. Нельзя определять жизнь уже прежде и не тобою созданными образами ее, объяснял он. Это отражение отражений. И никак не мог понять критиков, которые поощряли приукрашенное изображение действительности в литературе. Для них отражение важнее положения. Не хотелось бы, чтобы из моих беглых заметок, записанных мною когда-то слов, Твардовский предстал человеком нравоучительным, одаряющим тех, кто входил в его кабинет, готовым запасом житейской и литературной мудрости. Я видел его задумчивым и остро насмешливым, растерянным и яростно гневным. Гнев его вызывали неизменно претензии не по чину, искательство, потуги очевидной бездарности. Как-то наш разговор с Твардовским прервал пробившийся к нему пенсионер. Он говорил, что приехал издалека, и настаивал, чтобы Твардовский принял его по неотложному делу. Я сидел в кресле в углу кабинета и стал очевидцем такого диалога. «Я к вам только на 5 минут. Хочу задать один вопрос». «Пожалуйста». «Если я напишу идейно выдержанный и высокохудожественный роман, вы его напечатаете?» «Нет». «Почему?» «Потому что тот, кто задает такие глупые вопросы, романа написать не может». «Но ведь я должен знать заранее, получить какие-то гарантии, ведь мне придется отдать этому труду 2 года жизни». «Вот я и советую вам, не надо отдавать 2 лет жизни». Посетитель ушел растерянный и недовольный. Какой, однако, нечуткий человек этот Твардовский! Казалось бы, защищенный своей громкой поэтической славой, автор Теркина мог относиться к своему редакторскому посту несколько прохладнее, как к почетной должности. За тебя все прочтут и сделают, а ты царствуй, лежа на боку. Некоторым так дело и представлялось. В действительности же Атте обычно прочитывал в верстке журнала «От корки до корки». Многое он читал, разумеется, еще в рукописи. Да к тому же иные бойкие авторы самотека настигали его лично и вручали толстые и тонкие папки дома и по пути в редакцию. «Рукопись надо читать, как арбуз выбирают», — учил он меня. Вырезал клинышек, взглянул. «Не красно!» — положил обратно в середку. «Автор может обидеться», — возражал я. «Станет требовать, чтобы до конца прочли». «Да, бывает и такой трудный случай», — соглашался Твардовский. «Ему толкуешь, что роман не годится, и это видно уж по первым страницам». А он в ответ: «А вы заметили сцену объяснения у колодца в главе 49-й? Не правда ли получилось? Вот и приходится подряд все читать. Вплоть до опасных симптомов отравления, не скажу чем». Вы знаете, в медицине есть такое понятие, забыл как по-латыни. Однажды малоталантливый билетрист, имевший лишь то преимущество, что он когда-то учился с Твардовским, принес в редакцию пухлый кирпич верстки.